Глава 12. Несравненные боевые техники. Белая утонченная ножка блеснула из-под розового платья, столкнувшись с мускулистой ногой, одетой в короткие штанины и шкуры зверя. Хотя изящные ноги Цин выглядели длинными и гибкими, они содержали в себе удивительную мощь, напоминая острый нож силой топора. Ноги Циньмо, с другой стороны, выглядели грубыми и мускулистыми, но, тем не менее, удары, наносимые ими, были изящными и легкими. Будто за ними не стояло никакой силы. Бам-бам-бам! Их ноги столкнулись в серии взрывов. Обе ноги Цин мгновенно получили огромное количество ударов. Скорость ног Циньмо была слишком высока, чтобы она успевала реагировать. В этот момент, когда внезапно вспыхнула серия невероятных ударов Циньмо, удивительное мастерство ее ног стало бесполезным. Сила быстро покинула ее ноги, как будто ноги Циньмо поглотили ее. Вот дерьмо! Поскольку Циньмо продолжал пинать Цин, ее болящие ноги начали цепенеть. Его удары настигали ее талию, грудь и горло, как шторм, ударяющий банановые деревья. После натиска ударов Циньмо развернулся в воздухе, скрутив свое тело так, чтобы сделать удар сзади. Этот удар отличался от боевой техники ног, которую он использовал до этого момента. Его предыдущие удары жертвовали силой в пользу скорости, тогда как удар, который он в настоящее время готовился продемонстрировать, содержал поразительное количество силы. Пах! Циньмо по инерции раскрутил спину, ударив Цин в лицо. Ее нос вжался в череп, изо рта повылетали непонятные осколки, а ее подбородок был разбит. Цин полетела в руины, как выпущенная стрела из лука. Этот результат доказал то, во что верил Циньмо. Техника божественных ног небесного расхитителя была лучшей. Циньмо не посмел объявить ее лучшей в мире, но она определенно была лучшей в деревне. Несмотря на то, что боевой навык ног Цин казался хитрым и властным, Циньмо тяжело ранил ее, прежде чем она смогла даже коснуться его. Более того, он даже не использовал жизненную ци, полагаясь исключительно на силу своего тела. Цин, однако, направлял свою жизненную ци в ноги, чтобы увеличить их поражающую мощь и скорость. Несмотря на это, она была покалечена в первом же обмене ударами. В тот момент, когда Циньмо отбил атаку Цин, он почувствовал, что его волосы встали дыбом, в его сердце вспыхнуло очень острое чувство опасности. Не успев развернуться, он бросился вперед. Старший брат Сюй бесшумно появился за Циньмо, собираясь нанести смертельный удар. Его атака должна была легко достичь Циньмо, но он не ожидал, что тот будет настолько хорошо ощущать свое окружение. Перепрыгивая с одного зверя на другого, они метались вокруг. Сюй двигался исключительно быстро, на ходу выбрасывая отчаянные удары в сторону Циньмо, целясь его сердце. В свою очередь, Циньмо не жалел сил в бегстве и размахивал обеими руками, чтобы блокировать атаки. 8 громовых ударов тысячерукого Будды! Цюй не мог не удивиться. Несмотря на то, что Циньмо повернулся к нему спиной, тот по-прежнему мог блокировать атаки, как будто у него выросло несколько дополнительных рук. Цюй никогда не слышал о подобной технике. Хотя техника тысячерукого Будды Циньмо была не такой развитой, как у старого Ма, чьи удары сопровождались раскатами грома и потрескиванием молний, она все равно была плавной, как ветер, и такой же быстрой, как молния. Даже когда он бежал по спинам зверей и был повернут к Сюй спиной, его защита была невероятно устойчивой, не позволяя врагу получить хоть малейшее преимущество. Кланг! Теме Циньмо онемел от внезапного звона металла. Он сразу же взглянул на свою руку и увидел кровь, текущую от места, где был ранен острым мечом. Циньмо скатился по спине зверя, на котором он был, и пробежал под его животом. Цюй тоже побежал за ним, его руки были пусты, но вокруг него летал серебряный меч. Зрачки Циньмо сузились, контроль над мечом старшего брата Цюй был намного лучше, чем у его младшей сестры Цин. Она контролировала свой меч и заставляла его летать в нескольких метрах от нее, атакуя врагов издалека, в то время как Цюй держал свой меч на расстоянии не больше метра. Это было ужасно и действительно опасно. Использование подобного контроля над мечом в ближнем бою может легко привести к тому, что по неизбежности владелец травмирует самого себя. Для подобного требовались исключительные навыки, а также это означало, что умения контролирующего были достаточно грозными, чтобы гарантировать абсолютную уверенность в своей безопасности. Без точной манипуляции жизненной ци никто не посмел бы использовать свой меч таким образом. Дедушка, мясник и другие никогда не говорили мне, как использовать мою жизненную ци, а старейшина деревни никогда не рассказывала мне, как использовать ци тела тирана. Подумал Циньмо. В таком случае я так и продолжу находиться в невыгодном положении. Ступня Циньмо внезапно подсекла деревянную ветку, которую стадо зверей отломало от дерева, отправляя ее прямо себе в руки. Это была ветка ивы около 2 метров в длину и примерно такого же диаметра, как длина большого пальца. Схватив ветку, Ценемо быстро двинулся. Его взгляд сконцентрировался на лезвии меча, совершенно не обращая внимания на руки Цюй. Ценемо направил свою жизненную ци в ветвь ивы, позволяя ей подняться по древку. Однако, когда его жизненная ци прошла 40 сантиметров вверх по ветке, он потерял с ней связь. 40 сантиметров было явно недостаточно. Борьба с летающим мечом с оружием такой длины была слишком опасной. Старший брат Сюй бросился вперед. Его драгоценный меч кружил вокруг него. Казалось, что невидимый фехтовальщик держит этот меч. Колет, взмахивает, взмывает и режет Ценемо чрезвычайно запутанными способами. Всего лишь несколько ударов, и ветвь ивы в руках Ценемо была уменьшена до 40 сантиметров. Когда меч снова ударил по ветке, он прозвенел, как будто ударила сталь. Облегчение нахлынуло на Ценемо в тот момент, когда он увидел, что ивовая ветвь наполнена его жизненной ци и правда может блокировать меч. Следя за лезвием меча, 40-сантиметровая полка стала его ножом для забивания свиней. Он использовал ее, чтобы применить технику владения ножом, которому его учил мясник. Ночная битва по ту сторону бурного города. Освободив свой разум от чего-либо другого, Ценемо бросил все свои силы на использование этой техники. «Быстрей, быстрей, быстрей!» Мясник называл свою технику ножа «забой свиней». Суть этого умения можно описать одним словом «быстрей». Быстрее, чем мерцающий свет, и быстрее, чем мимолетные тени. Так быстро, что к тому моменту, когда использующий умение поднимет руку, голова свиньи должна уже слететь с ее плеч. Сосредоточив свое сердце и ум на ноже, Ценемо размахивал веткой ивы в безрассудном отчаянии. И он, и Цюй бросились под бегущих зверей. Металл зазвенело металл, когда они встретились. Огромные ноги некоторых гигантских зверей напоминали столбы, падающие с неба и содрогающие землю. Малейшая беспечность со стороны любого из них привела бы к тому, что его раздавят в кляксу. Каждый шаг сражающихся казался хаотичным и беспорядочным, но на самом деле они следовали таинственному ритму. Всякий раз, когда зверь мог на них наступить, они успевали уклониться от ноги. Когда они сражались, Цюй все больше расстраивался и поражался сложившейся ситуацией. Маленький дьявол избивал его! Ветвь ивы в руке Ценемо была всего около 40 сантиметров в длину. Разве это не была лишь небольшая деревянная палка? В то время как его меч был длиной около 180 сантиметров, техники управления мечом, которые он создавал нити своей жизненной ци, используя ее для направления своего меча, научили его 5 старейшин реки Ли. 5 старейшин реки Ли были могущественными людьми, которые сломали свои стены небожителя и разбудили их божественные сокровища небожителя. Только одно это говорило о сложности техники меча, которую они учили. Помимо техники управления мечом, Цюй также использовал технику кулачного боя, созданную 5 старейшинами реки Ли, которая называлась искусством реки Ли. Этот кулачный навык направлял жизненную ци обеих рук, заставляя ее вздыматься, как волны великой реки, беспощадно разбивающий берег. Он не изучил ее до уровня божественного искусства, но ее сила все равно была огромной. С ее помощью разрушение валуна или измельчение скал в пыль было детской игрой. Тем не менее, против короткой ветви маленького дьявола эти две великие техники были недостаточно эффективны. Деревянная палка постоянно пробивала его защиту, нанося удары по всему телу. Шишки украшали голову старшего брата Цюй, и синяки покрывали его тело. Как он не мог быть расстроен? Однако даже сильнее, чем его расстройство, был его ужас. Если бы вместо деревянной палки в руке Ценемо был нож, Цюй не посмел представить себе последствия. Все это было слишком страшно. Голова этого подростка даже не доходила до его груди. Ему было всего 11 или 12 лет. Даже если бы он начал совершенствоваться в утробе своей матери, он не должен был бы достигнуть такого неприличного уровня мастерства в своих пугающих приемах. Совершенствование его жизненной ци! Заметив слабость Ценемо, Цюй успокоился и начал думать про себя. Его навыки могут быть чрезвычайно отполированы, но его совершенствование слишком слабое. На самом деле проблема в том, что он не обладает духовным телом. Скорее всего, он обычный человек. В конце концов, он пришел к важному выводу. Ценемо был обычным человеком. Он не обладал духовным телом и не пробудил свое божественное сокровище духовного эмбриона. Вероятно, он совершенствовался с помощью базовых техник, таких как Дао-инь, позволившие ему достигнуть определенного уровня жизненной ци. Однако жизненная ци, которую развивал обычный человек, не имела никаких атрибутов, тем самым не позволяя ему продемонстрировать наибольшую силу. Это стало причиной того, что наступательные техники Ценемо хотя и были лучше, чем у Цюэ, не представляли большой угрозы. Не было никакой дополнительной силы, поддерживающей их. «Навык ножа, который использует это дьявольское отродье, скорее всего, является божественным искусством. Он просто недостаточно натренировал его, чтобы полностью использовать его силу», — подумал Цюй. «Если бы я мог овладеть этим божественным искусством». Боевой дух старшего брата Цюй поднялся, хотя Цанему не мог использовать навык ножа в полной мере, он, с другой стороны, всё-таки мог показать часть его силы. Если бы вместо палки в его руках был настоящий нож, это было бы страшно. Он знал, что навык ножа Цанему был боевой техникой. Божественное искусство боевых техник и техник управления мечом были разными. Техники управления мечом освобождали руки мастера, заставляя меч летать и убивать людей самостоятельно, а также делать меч проворней. В таком случае руки мастера могли атаковать вместе с мечом, создавая более разнообразный стиль боя. Боевые техники были совершенно другими. Боевая техника следовала самым примитивным путём, требующим, чтобы обе руки человека контролировали своё оружие, позволяя их жизненные ци пропитывать оружие, увеличивая силу атак и усиливая их божественное искусство. Несколько сотен лет назад, когда обе техники существовали бок о бок, практикующие, которые совершенствовали боевые техники, и практикующие, которые совершенствовали техники управления мечом, постоянно пытались выяснить, кто же из них лучше. Однажды гениальный наследник семейной школы управления мечом внезапно появился из ниоткуда и начал убивать самых сильных мастеров, совершенствующих боевые техники. Почти все они были убиты, покалечены или сбежали. Этот гений был никто иной, как человек номер один под богами, тот, кого Империя Вечного Мира нарекла имперским наставником. Мало кто продолжил практиковать боевые техники. Спустя много поколений без достойного преемника, самые высшие божественные искусства боевых техник были потеряны. Только второсортные боевые техники дожили до наших дней. Тем не менее, настоящая боевая техника высшего уровня по-прежнему была чрезвычайно мощной, и старший брат Сюй твёрдо верил, что техника, продемонстрированная Цанему, была именно такой. «Мне определённо нужно владеть этой боевой техникой!» — про себя воскликнул Цюй. «Как только приструню его, я любой ценой заставлю его раскрыть метод совершенствования этой боевой техники!» Короткая ветка Цанему отчаянно продолжила целиться в Цюй, который делал всевозможное, чтобы избегать ударов, однако ему не удавалось их все блокировать, поэтому он пропустил сотни попаданий за короткое время. Цюй снова начал падать духом, пока его лицо становилось всё более опухшим, а боль, раздирающая его тело, усиливалась. Чем больше он разочаровывался, тем слабее становились его боевые способности, из-за чего деревянная палка попадала по нему всё чаще и чаще. Это была всего лишь небольшая деревянная палка, безо всякой угрожающей жизни пробивной мощи, однако в сочетании с силой Цанему и продолжающимися ударами урон, который он получал, начал накапливаться. Тело старшего брата Цюй в конечном счёте получило значительное количество травм от этой палки, травм, что неуклонно накапливались и усугублялись. «Он забьёт меня до смерти!» Нахлынувшее понимание заставило кровь в жилах старшего брата Цюй застыть.